Глава 9. Себастьян навещает Павла. Павел не мог бы сказать, сколько дней и ночей продолжается его заключение. Время можно было бы хоть приблизительно измерять промежутками между завтраком, обедом и ужином, но ни завтраков, ни обедов, ни ужинов в привычном смысле слова здесь не было. Его кормили в неопределенные часы, никакой регулярности не соблюдалось, и пища была однообразна, как и музыка. Он оброс бородой и очень похудел. Он отдал бы многое, чтобы только знать, какое сейчас число, сколько времени. Он перестал делать зарядку, потому что это было бессмысленно. Зарядку нужно делать утром, а у него нет утра, нет дня, нет ночи, ничего, только похоронная музыка, барабан и белый люминесцентный свет. Павел шагал из угла в угол, когда музыка вдруг умолкла. Павел вздрогнул и застыл, напряженно приподняв плечи. Было невероятно тихо. Он слышал, как часто бьется у него сердце. Вместо музыки возникло шипенье, а потом он услышал русскую речь. Это было невероятно. Павел весь сжался, слушая. Сначала он не осмысливал слов, просто слушал, впитывая их всем существом, и лишь постепенно сообразил, что скрытые в стенах динамики воспроизводят магнитофонную запись его допроса на детекторе. Свой голос он не узнал, зато хорошо узнал голоса Себастьяна и Александра. Снова шипение, и разговор повторился. Это была вторая серия вопросов. Павел слушал, боясь пропустить хоть звук. — У вас есть мать? — Да. — Вы любите ее? — Да. — Зароков работает шофером такси? — Я не знаю, как тут отвечать. Не знаю никакого Зарокова. — Ну ладно, пошли дальше. — Вы коммунист? — Нет. — Не орите, молодой человек, спокойнее. Вы ездили за пробами земли? — Да. — Вы вор? — Да. — У вас есть жена? — Нет. — Леонид Круг получал телеграмму в доме отдых? — Да. — Дембович познакомился с вами в ресторане? — Да. — Вы сегодня завтракали? — Да. — Вы рассчитывали попасть за границу? — Нет. От наступившей тишины Павел оглох. Он не мог понять, то ли действительно потерял слух, то ли тишина настолько глубока и безгранична, что можно слышать ток крови в жилах. Тревога начинала овладевать им. Он с сожалением отметил, что в эти моменты перестал наблюдать за своим настроением, словно бы со стороны, как делал все время. Внезапная перемена вышибла его из колеи. Нельзя терять контроль над собой в его положении. Чуть ослабишь тормоза и покатишься под уклон неудержимо. Для чего им понадобилось напоминать ему о допросе? Хотят этим сказать: «Голубчик, ты попался?» Павел смотрел на дверь, когда она открылась. «Впервые? За сколько же дней?» В камеру вошел Себастьян, и по выражению его красивого лица можно было понять, что он нашел заключенного именно таким, каким ожидал найти. Во всяком случае, не удивился. Одет Себастьян был безукоризненно. Он принес с собой запах табака и свежей зелени. — Ну, как дела? — спросил Себастьян, и его голос донесся, как сквозь подушку. В горле у Павла пересохло. Он не мог вымолвить ни слова. Он, похоже, разучился говорить. — Какое сегодня число? — наконец произнес он. — Не имеет значения, — ответил Себастьян, но, подумав, прибавил. — Вы здесь уже 5 дней. Павел отказывался верить. Не может быть, чтобы эта нескончаемая пытка длилась так мало и измотала его за столь короткий срок так сильно. Он сообразил, что Себастьян врет с расчетом, чтобы сбить с толку, подавить остатки уверенности, и больше решил ни о чем не спрашивать. Но неожиданно вспышка гнева разбила спокойствие. «Зачем меня здесь держат?» «Что я вам сделал?» — закричал он. Себастьян покачал головой. — Не надо на меня кричать. — Я могу уйти. Сейчас в нем не чувствовалось его постоянной холодности. Скорее, он был снисходителен. «Прошу ответить, почему вы не желаете сказать, что знаете Михаила Зарокова?» Этот вопрос вернул Павлу равновесие. «Если они считают его контрразведчиком или разведчиком, то должны понимать, что такой вопрос задавать бесполезно. Признаться, что он знаком с Михаилом Зароковым или догадывается, кого они имеют в виду, все равно, что подписать себе приговор. Слишком просто все бы было. Не такие же они наивные. Значит, его подозревают, но сомневаются. «Я не знаю такого человека. Никогда не знал», — сказал Павел. «Ну хорошо, можно еще посидеть, можно вспомнить». Себастьян был совсем покладистым. «Будем говорить о другом. Садитесь. Я постою», — сказал Павел. Себастьян присел на его полку. «Вы можете хорошо вспомнить место, где брали землю и воду?» «Могу рассказать подробно». «Я слушаю». «Ехать надо так». Рассказывая, он старался не выдать голосом волнения. То, что они заинтересовались историей добычи проб, застало его врасплох. «Не для протокола нужны им эти топографические подробности». Выслушав, Себастьян дал Павлу блокнот и ручку и велел нарисовать план станции, ее окрестности и отметить кружочком, где он брал землю и воду. Уходя, Себастьян задержался в дверях, спросил, не оборачиваясь: «Так вы не знакомы с Михаилом Зароковым?» «Нет». Дверь неслышно закрылась за Себастьяном. Павел начал вышагивать по камере, глядя в пол и не видя его. Неужели они настолько серьезно к нему относятся, что решили ради его разоблачения проверить подлинность проб? Если они возьмут повторную пробу, ему крышка. Ведь та земля и вода, которые они получили через его руки, были обработаны в лаборатории, а новые будут настоящими.